Гуру. Выразителем лика владыки должен стать ученик, чтобы хотя бы частично отразить в себе свет владыки, свою тьму и личность свою, в которой она угнездилась. Надо умерить, смирить, довести ее до такого состояния, чтобы она не только не мешала сиянию света, но и способствовала ему, насколько возможно. Личность означает ограниченность, временность, непостоянство, ибо ее основа – астрал. Когда чувства астрала обузданы железной рукой, личность уже не может, как обычно, препятствовать свету. Личность – это слуга индивидуальности, это раб, обязанный беспрекословно выполнять волю высшего «я» человека. Двое в одном, и один из них первенствует, который из двух решает дух. Ибо решение в духе и решение духа определяет судьбу решившего. Мы решили свой путь навсегда, и эта бесповоротность решения кует будущее человека. Иначе не может и быть, ведь иного пути нет. Разве во тьму? Но кто же света, коснувшись, сознательно устремляется в объятия зла? Когда перейдена черта, за которой возврат вспять уже невозможен, дух находит узкую тропу, ведущую в жизнь.